Жертвы, конечно же, будут, и их число могло бы напугать любого иного разумного, но мне ли, верховному богу, напрямую участвующему в процессе реинкарнации собственной паствы, беспокоиться об этом? Я, конечно же, постараюсь минимизировать потери населения, сделаю все от меня зависящее, дабы погибшие ушли в лучший мир с моим благословением, но менять своих планов не намерен. Ладно, я тебя понял. А теперь скажи, куда это ты собираешься спроводить мою беременную жену? На момент открытия портала, я отправлю Беллу в свой домен, чтобы она присматривала за моими детьми, и присутствие там вместе с ней Сильвии будет только на пользу моей невесте. Так и скажи, что тебе нужно удержать Беллатрикс от необдуманных действий, а оставь ты ее без присмотра, она обязательно сунется в самое пекло. И только моей второй женушке по силам удержать ее порыв и не дать совершить глупость. Ну где-то так, друг. Оправдываться не собирался, да и за Сильвию мне тоже было неспокойно. Все же прикипел к девочке, пока она была моей ученицей, и отношусь к ней теперь, если не как к дочери, то как к родной племяннице уж точно. А чего ж ты мне не предлагаешь и Любаву туда же отправить следом? Я что, по-твоему, самоубийца? Да и тебя жалко. Мне-то она не посмеет возразить. Прикажи я дочери Витальда переждать бурю в безопасном месте. Но ведь после этого она тебе жизни спокойно не даст, да еще и моим женам обязательно пожалуется, а те уже мне будут мозг после выедать. Оно мне надо? Да, тут ты прав, брат. Гюнтер и Гризильда и вовсе этот день ждут как никакой другой до этого. Даже в детстве свой день рождения с таким нетерпением не дожидались. Твои близнецы вообще отдельный разговор. Мне недавно поведали, что они уже достигли ранга архимага в метаморфизме и демонологии. Про последнее мне понятно, учитывая, кто их отец, но метаморфизм, я точно помню, что на момент их рождения не было этого дара в них, а потому жду объяснений, как они за столь короткий срок смогли достичь таких величин в этом направлении магического искусства. А-а-а, с какой-то застарелой досадой и обидой Альфонсо махнул рукой, полезли, куда не стоило. А мне потом Любава неделю жить я в собственном доме не давала и целых полгода в спальню не пускала. Совсем пригорюнился без пяти минут темный бог. И что такого они учудили? Ну они ведь из-за того, что в своем детстве и юности употребили в пищу плоть различных тварей, уже давно по биохимическому содержанию, анатомии и конституции духовных оболочек не являются среднестатистическими ведьмаками, как должно было быть от рождения. Они теперь ближе всего к демонам и не абы каким, а высшим. Им для того, чтобы стать архидемонами, нужно было всего лишь немного подождать. Без тренировок и посторонней помощи достигли бы этого ранга лет через 20. Но ты же знаешь их непоседливый и нетерпеливый характер, а так как они уже сами давно как магистры демонологии, то для них не составило труда перерасчитать круг призыва демонов Гаэтии и применить на себе. Эти уникумы сами себя изгнали из нашей вселенной в Гаэтию. Метаморфизм же у них на тот момент был, но в очень слабом, зачаточном состоянии и не был никак отражен в душе, являясь способностью, завязанной чисто на тело. Они получили его еще в детстве раннем, когда малышами залезли в кладовую с ингредиентами и сожрали там все, с чем могли справиться их молочные зубки. Среди тогда съеденного ими было немало органов и прочей требухи тварей, обладающих несколькими ипостасями и обладающих ограниченным метаморфизмом. Перевертыши там, различные оборотни и прочая нечисть демоническая с даром оборота частичного. А почему я ничего не знаю о том, что у нас такое ЧП случилось? Да какое там ЧП? ПФФ. Так, ерунда. Подумаешь, мои дети отправились в темный план полный демонов. Ты мне лучше расскажи, как им удалось одним там выжить и в целости вернуться обратно. Вернул я на Гершную землю уже вошедшего в раж самовосхваления Альфонса, который был безумно горд своими наследниками. Ну понимаешь, Гризильда с Гюнтером ведь давно уже от нас съехали и теперь живут отдельно. Так что о том, что их уже неделю как нет в нашем мире, я узнал благодаря артефакту связи с главой одного из 72 столпов Гаэтии и моим торговым партнером, маркизом Андрасом. Когда это случилось, я уже в предвкушении потирал руки, ведь за все время наших деловых отношений с маркизом, он всего лишь трижды сам призывал меня к встрече, и всегда это приносило мне существенные барыши. Вот только стоило мне оказаться в экранированном зале, где совершаю призывы демонам и вызвать Андраса, как тот поведал мне о том, что мои дети сейчас в его измерении, и если я в скором времени не выдерну их обратно в наш мир, то по их душу в Гаэтии отправится десяток архидемонов и главы столпов, дабы уничтожить беспредельщиков. Оказалось, что за минувший срок с момента их отправления в темный план, Мои детки умудрились полностью уничтожить столб короля Пурсона и уже принялись за легионы Абегора. Естественно, я тут же принялся за расчет ритуала, чтобы выдернуть их обратно в наш мир. Благо их кровь и магический отпечаток у меня имелся, впрочем, истинные имена их мне тоже известны, все же я их отец. Так что проблем с возвращением близнецов не было. Альфонсо, друг, а теперь поведай ко мне о том, что заставляет тебя выглядеть виноватым. Ведь явно о чем-то умалчиваешь. Хм, ну понимаешь, Светозар, у меня и ранее некоторый должок перед Андрасом был, а после того, как он помог мне уберечь жизнь детям, я ему серьезно задолжал. И как ты с ним расплатился? В то, что Альфонсо мог как-то проколоться и оказаться в затруднительной ситуации из-за какого-то там демона, пусть даже он архидемон и глава целого столпа, у которого в распоряжении 30 легионов демонических духов, я не верил, не мог он напростоволоситься. Поэтому сильного беспокойства не было за друга, скорее любопытство. Он попросился под мою руку, и мне пришлось провести аммаж с ним, взяв маркиза в свои вассалы. Хм, странно. Главы столпов ведь больше всего ценят свободу, и если бы не желание собираться под чьей-либо рукой, то в стародавние времена Соломону бы ни за что не удалось бы принудить их заключить с ним кабальный договор, по которому они даже после его смерти не имеют права посещать землю без совершения кем-либо соответствующего ритуала из нашего измерения. Так с чего тогда вдруг он решился на подобный шаг? Ему каким-то образом удалось заполучить некоторые сведения о нашем ордене, и ему оказалось ее достаточно, чтобы предугадать дальнейшую судьбу своего темного плана. А мужик он достаточно миролюбивый, воевать не любит, даже свой титул «Сеятель раздора» он получил лишь потому, что участвовать в битвах ему не интересно, больше по душе заниматься наукой и магическими экспериментами. Вот и сталкивал лбами всех, кто был поблизости, а пока те мерились силой, он занимался любимым делом. Ясно все с ним, но ты уверен в его верности? С ним точно проблем не будет, хех, с демонами ни в чем нельзя быть полностью уверенным, но маркиз Андреас настолько уверен в том, что мы в отдаленном будущем устроим их реальности экстерминатус, что поклялся мне сутью с использованием своего полного истинного имени быть верным, не вредить моим потомкам и защищать мои интересы. Так что да, сейчас я в нем уверен, никакой возможности меня предать у него нет. А еще стоит добавить к этому то, что ты без пяти минут не просто темный, а демонический бог. Но говорить вслух очевидные вещи не стал. Вот, кстати, одна из особенностей человеческого рода. Если всякие прочие магические расы, которых сама природа их внутренней сути наделяет разными незаурядными мистическими способностями, то человечество является сборной солянкой всех возможных путей развития. Даже случись такое, что если человек от рождения имеет какой-то определенный магический дар, это не закрывает для него возможности развиваться в других направлениях, даже противоположных уже имеющимся способностям и родству. Но самое невероятное, чем обладают люди, так это отсутствие у себя ограничений к чему бы то ни было. Да, в начале пути человеку сложнее даются мистические искусства, но они ничем не ограничены, а после преодоления определенного порога, он уже начинает развиваться семимильными шагами. С Гризильдой же и Гюнтером совсем другой коленкор. Они ведьмаки, представители созданной с моей легкой руки расы, которая объединила в себе человеческое отсутствие ограничений и взрывной потенциал развития с самого своего рождения, присущий магическим существам эфири. Так, притормози, с этим понятно, и все для твоих деток и тебя закончилось вполне благополучно, раз я ничего об этом ранее не знал. Но давай вернемся к первоначальному вопросу. Каким образом твои дети стали в такой короткий срок архимагом метаморфомаги? У меня, конечно, было предположение, каким образом им удалось в столь непродолжительный срок обрести полноценный дар метаморфизм не только на генном уровне, но и на духовном, но хотелось услышать этому подтверждение, либо же объяснение иной причины, если я ошибаюсь. Ну тут все как обычно, они словно совсем не повзрослели и все так же тянут в рот все, что ни попадя. При ритуале обратно призыва в Гаэтию, так как они там были впервые и не имели конкретной точки перемещения, близнецы оказались выброшены ритуалом во владениях короля Пурсона, которого еще королем фамильеров кличут. Этот архидемон до того, как Соломон прикрыл лавочку и создал барьер между нашими измерениями, когда свободное перемещение между мирами оказалось под запретом, маги прошлого частенько обращались к Пурсону, желая заключить с ним сделку на приобретение себе в спутнике сильного фамильяра. У него ж все его легионы состоят из демонов-перевертышей или же оборотней, имеющих несколько ипостасей и боевых трансформ. Стоило же моим обалдуем оказаться там и увидеть все то раздолье и ассортимент различных тварей с интересными способностями, как они без разбору набросились на демонов и стали их гасить, а после пожирать. И только когда они убили и уже съели архидемона Пурсона, их дар метаморфизма эволюционировал и перешел на энергетический уровень, став наследуемым. А сколько довольства было на лучистой морде моего побратима, что словами не передать. А разве Пурсон был высшим метаморфом? Признаться, я не был сильно сведущим в иерархии и способностях демонов Гаэти, владел лишь кратким описанием. Имена глав всех столпов и отличительные способности самых резвых и активных, нет, но он был перевертышем, имеющим более 1000 обликов. Этого оказалось достаточно, чтобы подтолкнуть к эволюции их органический дар и сделать его энергетическим. Ясно. И когда ждать их возвышения до небожителей? Вот вам и плоды селекции. Среди моих вассалов, не считая пиверилов и связанных с Мареной отдельных персонажей, как Яромир или же Поттер в лице Джеймса, у Альфонса и его женушки была самая развитая генетическая линия наследуемых сильных способностей. Бран со своими корнями уходит в историю еще до момента основания Рима, а его женушка Любава, дочь Витальда, принадлежит к роду основателя ведьмаков, чья история тоже теряется в веках еще до христианской эры. Скоро, отвечая мне, в чувственном духе Альфонса прокатился целый калейдоскоп эмоций, и не все из них были позитивными. Друг, сейчас я к тебе обращаюсь не просто как твой побратим, а как сюзерен. Прикажи своим наследникам, чтобы во время нашего будущего сражения с пылающим легионом не тянуть в рот всякую гадость. Они ни в коем случае не должны поддаться своей страсти пожирания противника. Скверна не та дрянь, которую они смогут легко переварить и усвоить с пользой для себя. Я тебя услышал и обещаю тебе, этого не произойдет. Очень на это надеюсь. Мне не хочется однажды оказаться с твоими детьми по разные стороны баррикад. И потому что они очень ценны своим аномальным даже на фоне ведьмаков потенциалом, терять который я не желаю, но в первую очередь не хочу этого из-за того, что они являются твоими детьми. Скверна способна извратить все что угодно, за редким исключением. И исключением этим был я. Мне как тому, кто способен пожрать любую энергию и материю, она не могла доставить никаких проблем и негативных последствий. Но это не отменяет того факта, что поглощение этой мерзости не приносит мне никакого удовольствия. Как оказалось, скверна даже у меня, Йормунганда, вызывает рвотные позывы. На этом наш разговор с побратимом завершился, но у меня помимо встречи с Брансом сегодня еще была запланирована встреча с Иолантой. Буду проводить ревизию, чего она там успела за это время наваять. Здравствуй, Иоланта. Ты сегодня будто бы вся светишься изнутри. Случилось что-то хорошее? Добрый вечер, милорд. Да, я скоро вновь стану бабушкой. Елизавета, моя старшенькая, ожидает тройняшек. Будут мальчики. Каждое предложение было наполнено такой палитрой счастью и радости, чего никак не ожидаешь услышать от того, кто занимает должность богини смерти нашего мироздания. Хех, и у меня почему-то уже имеется догадка, какие имена получат пацаны. Поздравляю, это и вправду отличная новость. Старшая дочь Аланты и Маркуса обладала очень сильной предрасположенностью к некросу, и это ни разу не облегчало задачу зачатия. И девочке еще очень повезло, что она умудрилась сойтись с Яромиром, став ему четвертой женой. А так как Яромир Холмогоров, дважды император, является потомком Рюрика и несет в себе кровь и наследие Перуна или Житора, если на скандинавский мотив, им удалось в момент закрепления брачного ритуала на алтаре рода Холмогоровых преодолеть текущую энергию антижизни в Елизавете и зачать наследника. Вот только после этого все их остальные попытки обрести еще деток заканчивались неудачей. Спасибо, Светозар. И у меня по этому поводу будет к вам просьба. Окажите нам честь стать детям крестным отцом, ХМ. А почему собственно нет? И я даже понимаю причину ее желания сделать меня ответственным за детей перед магией. Рождение тройни, да еще мальчиков, это настоящее чудо в любой одаренной магией семье. А учитывая тот факт, что судьба оказалась настолько благосклонной к Елизавете с Яромиром, накладывает непростое бремя на тройняшек и соответственно весь род в целом. И по большому счету, у Пивереллов просто нет иного выбора, кроме как назвать детей Антиох, Кадмус и Игнатус. Слишком сильный след в истории и соответственно в инфополе нашей реальности оставили эти три предка Елизаветы, причем лишь один из них прожил полноценную жизнь. Так что допустить возможность назвать детей как-то иначе, просто недопустимо и является преступлением для леди Певереллу. Мало кому известно, но герои сказок Барда Бидля тоже были тройняшками. Попросив же меня о милости стать еще не родившимся деткам магическим крестным, Иоланта таким образом хочет защитить их и уберечь от возможной трагической судьбы. Ох, чует мое сердце, с этими детками будет все очень непросто и как бы не быть им реинкарнациями душ, бывших в прошлом перерождении Антиохом, Кадмусом и Игнатусом. Окажу, причем не рассматриваю это как что-то эдакое, могущее быть воспринятое честью для вас. Вы уже давно не посторонние мне разумные, так что ни к чему это благоговение. Пора бы уже отвыкать от этого, Иоланта. Сама ведь богиня и владычица душ мертвых этого мироздания. Хотя я немного некорректен, она является полноправной владычицей душ уходящих в послесмертие лишь для безбожников, не верующих в единого. Для своей же паствы, единоличным распорядителем их дальнейшей судьбы являюсь я, и только по моему усмотрению они после смерти могут попасть в серые пределы леди Певереллу, если, конечно, у меня не найдется других планов на их дальнейшее перерождение, как это случается с моими вассалами, пожелавших стать попаданцами, которых я отправляю на перерождение с заархивированными оболочками души и сохраненной личностью. Как бы и что ни произошло в моей жизни, но я никогда не перестану быть благодарной вам за подаренную мне возможность обрести семейное счастье. Вы навсегда останетесь на вершине пьедестала моего уважения. Эмоционально и очень патетично, не отводя от меня своего взгляда, выразила все чувствует по отношению ко мне эта девчонка. Хех, ну буду надеяться, что в наших с тобою судьбах никогда не возникнет такой ситуации, в которой бы я мог тебя разочаровать. Но давай не будем о этом, а перейдем к тому, ради чего я собственно прибыл к тебе. Хочу посмотреть на армию мертвых, которую ты успела к этому времени создать. Тогда прошу следовать за мной. Взмахнув рукой, Иоланта открыл портал в неизвестное мне ранее измерение. Где это мы с тобой оказались? С любопытством оглядывал я округу и, прислушиваясь к своей сенсорике, пытался разобраться в устройстве этого мира. Он значительно отличается по строению и концептуальным законам, связанных с пространством, от привычных мне миров. Хо, как интересно. Здешняя реальность представляет собой бесконечный, плоский мир, время в котором течет и движется лишь в те моменты, когда здесь присутствует кто-либо, кого бы можно было бы причислить к живому существу. Удивительное и очень полезное место. А тот, кто имеет сюда доступ, считай, обладает безмерным стазис объемом пространства. Но самым поражающим и бросающимся в глаза в данной ситуации оказалось наличие здесь огромной армии умертвий и прочей нежити. Здесь находилось бесчисленное множество личей, что-то около 10 миллионов. Я и подумать не мог, что Иоланте за минувшие годы удалось выскрести из нашего тандема миров такое количество тел мертвых магов. Силы личей разнились, и большинство из них были сопоставимы с магистрами магии. Меньшее число, около 3,5 миллионов единиц, обладали объемом резерва мастера магии, но самым поразительным оказалось присутствие здесь около сотни тысяч некротварей, не уступающих по боевой мощи архимагам, среди которых мне даже удалось обнаружить несколько тысяч драколичей, способных дать бой и даже победить в соло противника божественного уровня. Охренеть! Как? Леди Певереллу явно поняла, о чем я веду речь, о ее самых сильных подчиненных. Ведь они буквально сияли в магическом зрении, изливая в пространство удушливую, заставляющую впасть ужас, энергию смерти. Практически чистый некрос, в котором присутствовало лишь небольшое вкрапление мощи драконьей сути. Те кости дракона, которые вы мне передали 20 лет назад, оказались удивительным материалом для некропластики и конструирования. Сперва я собиралась использовать всецело их для создания могущественнейшего драколича, но к моему глубокому сожалению это оказалось мне не под силу. Слишком сильно было суммарное наследие и отпечаток сути дракона, которому они когда-то принадлежали, и это стало для меня преградой. Но раз создать нежить только из этого материала у меня не выходило, тогда я принялась за расчет сбалансированного чертежа драколича с присутствием в его наполнении оптимального, максимального количества костного материала этого императора драконов. В конечном итоге мне хватило выданных вами костей для изготовления 2703 драколичей невиданной силы. Иоланта была довольна произведенным на меня эффектом от проделанной ею работы. Да черт побери, ее армия нежити ни в чем не уступает по своему суммарному боевому потенциалу всему ордену дракона, а это сильно. Умница, девочка, ты меня очень удивила и сильно порадовала тем, как ответственно подошла к выполнению приказа своего сюзерена. Но мне очень любопытно, с чего ты вдруг решила, что переданные тебе мною кости принадлежали когда-то императору драконов. Мне так не красношептывает. Когда я только заполучила от вас эти кости и стоило мне их коснуться, как ко мне вдруг из ниоткуда пришло знание, что именно этот титул отражает суть бывшего владельца костей. Несколько сумбурно попыталась мне объяснить Иоланта. Хаем, понятно. Значит, я был прав и верно тогда предположил, что драконий скелет, найденный мной в бывшей резиденции главы расы Кицуне Фири, принадлежал дракону, которого в Китае именуют Небесный Император Лун. Кстати, по поводу лисиц. Смотрю, ты своего фамильера тоже решила здесь содержать, с чего вдруг? Руолан ведь можно отчасти причислить к живым. После того, как Курагицуны стала моим фамильером и прошла трансформацию, после смерти и своего возрождения, ее природа сильно изменилась. Она сейчас единственное существо в этой реальности, которую можно назвать живой мертвец. А так как мне было необходимо поддерживать в этом измерении течение времени, если хотела, чтобы драколичи и прочая высшая нежить продолжала набираться сил от нахождения в этом измерении, я отправила сюда свою лисичку. Теперь понятно, у мертвия высокого ранга имеет возможность становиться сильнее со временем, а уж если находится в среде наполненной родственной силой, тьма и некрос, это происходит намного быстрее. Ясно. Расскажи, что это за место? Обвел я рукой раскинувшееся вокруг пространство. Мне ранее уже было известно, что Иоланта создает и хранит свои творения в какой-то складке пространства. Точнее, я так думал, что в простой лакуне, но никак не ожидал сегодня оказаться в ином измерении с такими потрясающими и полезными свойствами. Я о нем прочла в библиотеке рода. Очень давно, 3500 лет назад, мой предок смог отыскать сюда дорогу и описать способ перемещения в эту реальность. Но больше никому из певереллов не удалось повторить его подвиг и попасть в это измерение. Недоставало силы только я, став архимагом, смогла открыть сюда портал по координатам, указанным в дневнике лорда Певерелла из прошлого. А заботиться о рисках, что сюда может наведаться кто-то посторонний, глупо. Кивнул ей в ответ, не ощущая в этой реальности каких-либо скрывающих ее ритуалов и чар. Они были не особо нужны, когда здесь находилась армия нежити, которой обзавидовалась бы плеть из Азерта. Ни мне, ни Аланте не приходилось переживать по поводу того, что сюда могут каким-то невероятным образом нагрянуть неизвестные. Здесь есть кому присмотреть за порядком. А еще стоит учесть, что находясь в этом плоском мире, я ощущал в нем высокую насыщенность местного фона энергии астрала и некроса. Так что можно с уверенностью утверждать, что этот план находиться где-то на границе астрала и измерения смерти и ни для кого, кроме нежити, полезен быть не может. Для любого живого существа это измерение так же опасно, как и серые пределы. Спасибо за экскурсию, леди Певереллу. Увидев собственными глазами силу, которую сумела собрать Иоланта, я получил тем самым еще больше уверенности в том, что у пылающего легиона нет никаких шансов против ордена дракона со мной во главе. Завтра надо будет еще заглянуть к Ярику и лично от него узнать, какими резервами обладает Российская империя с Ямато, дабы окончательно погасить беспокойство за судьбу мира. Уверен, у него тоже найдется чем меня порадовать, ведь за последние мирные годы в двух государствах, находящихся под рукой Яромира, происходила настоящая промышленная революция, которая в немалой степени затронула военную мощь его держав, значительно повысив боевой потенциал их армии. Яромир не сидел сложа руки, потчуя себя бездельем и негой. Он рьяно участвовал в жизни государств, а с учетом жесткой диктатуры, поддерживаемой нерушимыми клятвами всех магических родов и волшебных созданий, проживающих на территории стран, Яромиру удавалось без сопротивления со стороны граждан внедрять передовые законы и гнуть свою линию партии. Хех, а ведь у парня благодаря моей щедрости тоже имеется теперь фамильяр. Душа убитой Каника Курагицуны в рейде на лис людоедов и обладающая властью над пространством, послужила основой для родового артефакта, который я создал в дар своему вассалу-императору. Артефакт этот представляет собой боевой костяной веер метр в длину, и при его сотворении мною были использованы останки императора драконов Луна и кости богоподобного Нага, который собственно и был причиной смерти повелителя небес, чей скелет был мною обнаружен в домене Гуан и ее скрытой там сокровищнице. Кромка же, ребро каждой составной части веера была укреплена адамантом. В общем, подарок на прибавление в семействе в моего вассала вышел потрясающим. И так как порабощенная и заключенная в веер душа Курагицуны, что в бытность свободная и не попавшая на поводок к божественной Гуан, была богиней пространства, то привязывал я к Яромиру этот артефакт при помощи немного переработанного под требуемые задачи ритуала фамильера. А после обретения духовных уз с артефактом, император двух империй обрел сродство с этой тяжелой в понимании энергией, что теперь ему не составляет никакого труда путешествовать по собственным владениям, раскинутых на большей части Евразии. Ярику не нужны никакие порталы, аппарация и прочие магические техники и конструкты для того, чтобы перемещаться по миру. После такого насыщенного дня, я от Иоланты отправился к себе в домен, дворец, находящийся в подземном городе, где сейчас находилась вся моя семья. Белла тоже была здесь. Ее обучение даже в мое отсутствие не прекращается ни на минуту, так как рядом с ней всегда находится хотя бы один мой иллюзорный клон. Вот и сейчас она под руководством моей иллюзии училась высвобождать из себя и манипулировать пси-энергией, чистой силой разума. Ей осталось совсем чуть-чуть до становления архимагом в этом направлении мистического искусства и обретения восьмой оболочки души. На сегодня достаточно, родная, отдохни, сказал я малышке, обняв ту сзади. Ты молодец, но не нужно перенапрягать свою шестую оболочку. Я переместился прямиком на тренировочный полигон, оказавшись позади Беллатрикс, которая, сидя на высокой подушке кресле в позе лотоса, старалась совладать с собственной энергией разума, находящейся за пределами ее тела. А это дело непростое, ведь силу разума можно обозначить как самый летучий, воздушный вид энергии, которую способна вырабатывать душа. Она легко управляется мыслеформами, когда покидает душу в виде наполнения мистического конструкта, но в чистом, сыром виде, она очень текуча и расплывчива. Уф! Как же трудно с ней работать. Откинулась на мою грудь своей спинкой и тут же расслабилась, стоило ей только понять, кто позади нее и что я ей сказал. И не нужно считать меня глупее, чем я есть. Я ведь не дурачка, наставник. Мне прекрасно известны мои пределы и допустимые лимиты, дальше которых не стоит заходить, если не хочу причинить себе вреда. Малышка все еще дулась на меня, ведь ее блэковская кровь выражала бурный внутренний протест, когда я поставил ее перед фактом, что во время предстоящего столкновения с демонической угрозой миру, ей придется находиться в моем домене и присматривать за детьми. Буря негодования тогда не покинула ее богатый внутренний мир и не вылилась в скандал, но от меня не укрылось истинное положение дела и все, что она обо мне думает по этому поводу. Если бы я так думал, то ты не стала бы одной из моих избранниц. П.Ф. Я уже столько раз слушал от нее подобный способ выражения своих мыслей и чувств, что можно было бы заподозрить за блэками родство с учихами. А ведь что первые, что вторые, очень вспыльчивые маньяки, упивающиеся битвой. Просто я хочу как можно скорее стать архимагом разума, а никаких иначе, кроме как при помощи подобного рода изнурительных нагрузок ментального тела желаемого не достичь. И это было правдой. Если магическое и астральное тело, сложность структуры и силы которых сейчас у Беллы на уровне архимага, можно обрести при помощи ритуалов поглощения и кражи у сильных в этих сферах существ, то с разумом такое не пройдет. Слишком велик риск потерять себя, ведь для того, чтобы поиметь пользу для собственной шестой оболочки на том уровне, на котором уже находится Беллатрикс, ей нужно проводить ритуал поглощения с высшими духами разума, а эти твари очень коварны и способны до последнего оказывать сопротивление. И существует совсем не иллюзорный риск превратиться из хищника в жертву проводимого ритуала, став добычей духа. Вот и приходится бедной девочке в бешеном темпе, по несколько раз на дню сперва опустошать свой резерв пси-энергии, а после при помощи медитации и эликсиров его восстанавливать, чтобы затем вновь его растрачивать во время ментальных практик и отработки контроля сырой силы. Всем здравствуйте! На правах саморекламы предлагаю своим читателям оценить мой FF про попаданцев Халка. HTTPS Outhartaday Work 310692, глава 99, неожиданное пополнение. Близился конец учебного года 1974 года, немародеры готовились к своим первым экзаменам в Хогвартсе, точнее делали вид, а сами же уже строили планы на предстоящие летние каникулы. Учеба в Хогвартсе для ребят, кто бы сомневался, оказалась очень скучной, так как ничего нового для них образовательная программа школы дать не могла, и по этой причине вся ответственность за собственное развитие и обучение практически полностью легла на их собственные плечи. Ни я, ни кто бы то ни было другой никого из ребят не понукал в этом плане, а помогали и разъясняли что-либо из заданного лишь в том случае, когда квартет сам обращался за помощью и просил этого, полностью предоставить их самим себе, при этом с незаметным для ребят, но пристальным контролем за деятельностью не в меру активной компании, было идеей их родителей и опекунов. Старшему поколению вдруг захотелось провести небольшой эксперимент и посмотреть, что будет, когда их сорванцы окажутся без видимого для них тотального контроля со стороны взрослых и как они себя в этом случае поведут, забросит ли свое развитие, программа тренировок и упражнений, как магических, так и физических, была расписана для каждого из детей на весь период их нахождения в стенах Хогвартса, передадутся ли Лене. Но молодежь не подвела и оправдала самые оптимистические надежды, возлагаемые на них. Они, как неожиданно для них самих обнаружилось, не замечали ранее того, насколько сильно, оказывается, были влюблены в магию, а очутившись в условиях, где у ребят появилось много свободного времени, а сама учеба в Хогвартсе была совсем для них не обременительной, так как все из преподаваемого на первом курсе они уже знали, квартет вдруг осознал, что подобное положение дел ни к чему хорошему их не приведет, а им самим банально до чесотки хочется привычных нагрузок, когда вечером изнывают мышцы, а голова тяжелая от умственных упражнений. И это послужило тому, что дети с двойным упорством и энтузиазмом принялись за тренировки и учебу по программе ведьмаков. В итоге, мне даже пришлось вмешаться и немного притормозить ребят, дабы они сами же не нанесли себе вред добровольными истязаниями, когда решили прыгнуть выше головы, стремясь втрое быстрее преодолеть и завершить учебный курс ведьмаков их возрастной группы. Что касается остальных учеников, то напряжение все так же давлело над студентами школы из-за набирающего обороты конфликта за пределами ее стен среди старшего поколения магов. Но во втором полугодии никаких кровавых и вообще каких бы то ни было дуэлей в Хогвартсе не случилось. Дамблдор дал совет своим сторонникам, чтобы те убедили своих детей не поддаваться на провокации радикалов. Так что, вернувшись в школу после рождественских каникул, детки из стана коалиции Альбуса начали игнорировать заносчивую элиту, пропагандирующую превосходство чистоты крови, да и несложно это было им делать. Просто теперь детки светлых старались перемещаться по школе и находиться в ней за территорией гостиных своих домов неподалеку, в прямой видимости, от студентов, принадлежавших к нейтральным семьям. На территории же факультетов никаких распри уже не допускали деканы. Альбус провел с каждым из профессоров внушительную беседу, дабы те всеми силами не допускали каких-либо конфликтов, а с деканов же спрос был вдвойне, и ни у кого не возникло желания испытывать на себе терпение директора. У орлят всегда была тишь да гладь, так как Филиус жестко осаживал беспредельщиков. А пытаться как-то влиять извне на дуэльного чемпиона с мировым именем и репутацией, который на протяжении 15 лет, с того момента как впервые стал участвовать в турнирах и пока ему это не надоело, занимал только первые места и был признанным мастером боевой магии, как-то не нашлось. Парнем Филиус был резким, все же кровь не водится, а гоблины очень вспыльчивая раса, которая никогда не забывает обид. Помана и МакГонагалл были протеже Дамблдора, так что им особых внушений директору делать не пришлось, они и без того с энтузиазмом принялись выполнять волю кумира. А вот у Слизнарта на факультете ситуация была немного иной, и за порядком там прекрасно и без его помощи следили детки из серых. Хватало одного недовольного взгляда и небольшого раздражения, оформленного в давлении раскрытой ауры Северуса, чтобы в гостиной Слизерина была тишина, как в склепе. В такие редкие случаи, когда наследник принц был не в духе, атмосфера на территории факультета была сродни той, которую детки из древнейших и благороднейших могли ощутить только в фамильных склепах, да и то во время ритуалов на Самайн, когда грань между мирами истончается. И пусть образование за последние сотни лет конкретно так просело, но его было еще достаточно для того, чтобы понять чистокровным деткам, что они рассердили мага смерти. Но даже не это было главным стопором возможных конфликтов, которые так хотелось бы устроить радикалам на изумрудном факультете. После кровавых расправ, устроенных Сириусом и Джеймсом, когда первый откусил своему противнику голову вместе с шеей, а второй уничтожил душу, радикалы боялись даже рта раскрыть в присутствии таких ярких личностей, да и в принципе любого из деток моих ближников. А уж после того, как Рональд Гриффиндор в одиночку отлупил радикалов с 6 и 7 курса, без магии палочки, простым мечом покрошив несмертельно идиотов на поле для квиддича, где собственно и произошла ссора, в школе установился пусть напряженный, но крепкий мир. Не помирать, не получать тумаков, дураков не нашлось. Правда, свою лепту в укрепление мирного сосуществования студентов в школе внесла еще и Лили, когда в апреле месяце близлежащие к Хогвартсу земли наводнили змеи. Оказывается, Рыжик, гуляя вдоль опушки запретного леса, повстречала гадюку, с которой мило поболтали, после чего присмыкающаяся растрезвонила весть о том, что в школе говорящие, и стоило только змеям волшебного леса по первому теплу выбраться из своих нор, как сарафанное радио добралось практически до каждой. И это послужило нестерпимым желанием для змей лично познакомиться с принцессой немародеров, из-за чего в итоге пришлось задерживать квиддичный матч между Слизерином и Гриффиндором. Все поле в тот день заполонили змейки, от нескольких метров до десятка сантиметров, так им сильно хотелось собственными глазами увидеть говорящую и прикоснуться аурой к ее магии. Игроки и зрители, естественно, были в ужасе, когда с паническими криками попытались бежать с трибуны раздевалок, ведь и туда заползло немало змей, и пришлось тогда наследнице Гонт в течение 10 минут уделять время змейкам и со счастливой улыбкой на устах просить хладнокровных гадов покинуть территорию поля, чему свидетелями была вся школа. Картина была, я вам скажу, что надо. Рыжий ангелочек, в окружении тысячи змей, которым она радостно, при помощи чар Сонаруса, усиливающих звук, на серпентарга шипела, чтобы те поскорее убрались обратно в лес. Слизеринцев аж до печенок проняло, ведь они первыми сообразили, какие возможности дает подобная власть над змеями этой милой девочки. Стань такой обаяшке врагом, и с того момента ступать в высокую траву станет смертельно опасно. Да что там в траву, страшно ногу в обувь засовывать будет и постель расстилать, чтобы лечь спать, тоже. Среди учителей тоже несколько занимательных историй приключилось. Патриция Нот все же отважилась на смелый шаг и по всем правилам женского обольщения взяла в осаду самого низкорослого за всю историю существования Хогвартса профессора. Вот только Филиус не собирался так просто сдаваться. Он калач тертый. Прям какая-то семейная черта отличительная. Его родной дядя, средний сын Надера, Дарин Флитвик, тоже до упора сопротивлялся родительской воле женить его и бежал от любых поползновений матери и отца познакомить его с хорошей девочкой из приличной семьи. У ведьмаков же, которые до сих пор живут устоями чуть ли не тысячелетней давности, очень трепетно относятся к традициям, и это считается не то чтобы в порядке вещей, а даже очень даже необходимостью, когда родители полностью брали на себя обязанность поиска своему потоку невесты. И еще не было случая, когда такие договорные браки оканчивались плохо. Тут ведь все зависит от воспитания в семье. Если муж ясно осознает свои обязанности как мужчина перед семьей, если жена свои, то откуда бы взяться разногласиям тогда? Дарин Флитвик же был тем еще сорвиголовой и перекати поле, что было очень странным, учитывая его страсть и талант в артефакторике и ритуалистике, которые требуют усидчивости и хорошо обустроенного рабочего места. Но в итоге он все-таки нашел способ удрать из-под родительского надзора туда, где им его достать будет на данном этапе очень проблематично. Этот проныра отправился в вояж по магическому миру, во время которого умудрился забраться в древние подземелья, ранее принадлежавшие дворфам, и где ныне обитают какие-то демонические твари, которым в итоге удалось прибить мальца. Но история Дарина Флитвика на этом закончилась. Все же он был моим вассалом. Когда это случилось 20 лет назад и душа сына Адера оказалась в Эгрегории Единого, я как раз находился там ради того, чтобы забрать очередную партию адаманта. Но ощутив знакомый отпечаток ауры в отстойнике душ, я естественно сразу отреагировал на этот досадный случай и тут же переместился к нему, собираясь того возродить, да только он отказался от такой чести. Этот хитрец попросился сделать его попаданцем и отправить в колесо сансары. И на тот момент у меня уже были способы отправить парня на перерождение в разведанные ранее моими вассалами-попаданцами миры, где с их помощью уже появилась обширная паства верующих в единого. Так что мне было что предложить Дарину, и выбрал он в итоге мир Звездных войн, родившись в семье эвоков. Эх, опять отвлекся на сторонние размышления. Вот вечно я так, возвращаясь к Патриции и Филиусу, то последнему приходится прилагать немало усилий, дабы сдерживать поползновение в свой адрес со стороны девицы из рода Нот, чьи родичи наперебой говорят, что Патриция Нот, вылетая прабабка, как внешностью, так и характером. И пусть я не был лично знаком с ее предком, но склонен согласиться с этим утверждением, будучи не понаслышке знакомым с родом, из которого происходила Гемма. Блэки всегда были сумасбродными и упертыми, кому плевать на условности и то, что могут о них подумать. Наблюдение же из первых рядов за происходящим, связанным с этой парочкой представлением укрощения строптивого, меня изрядно веселило и поднимало настроение, а в условиях надвигающейся бури это было особенно ценно. Недоставало только музыкального сопровождения из одного увлекательного фильма с Челентано. И есть у меня уверенность, что скоро девчонка дожмет Филиуса и заставит того повести ее к алтарю. А еще в школе было весело наблюдать за скачущим веселым козликом Сильванусом Киттлберном. Магозоолог был на седьмом небе от счастья, что ему повезло иметь возможность заниматься изучением жизни фамильяров Джеймса, Сириуса, Северуса и Лили. Порой, глядя на его бесконечно взволнованное состояние на протяжении практически всего минувшего учебного года, у меня закрадывались сомнения в его человеческой природе. Пусть Сильванус и не был стар, но количество полученных им ранее травм, нанесенных магическими тварями, отсутствие после этого должного лечения и реабилитации, делало удивительным возможность видеть его всегда бодрым и полного энтузиазма. Он всегда оказывался первым из профессоров в Хогвартсе, кто встал раньше всех, и это при том, что он до поздней ночи засиживался в своей лаборатории за изучением полученных образцов тканей, иных телесных выделений и экскрементов интересующих его представителей магической фауны. Человек был без остатка влюблен в свою профессию, и видя то, как он отдает всего себя выбранной стезе, у меня закралась мысль предложить этому фанату вступить в Орден Дракона и соответственно стать ведьмаком. Такие разумные не могут не вызывать у меня восхищения и уважения. Учитывая же то, что после того, как мы устраним угрозу Пылающего Легиона, я собираюсь расселять архимагов по освобожденным от скверны мирам, то наличие еще одного талантливого специалиста в магозоологии будет не лишним. В той же вселенной Звездных Войн тысячи обитаемых планет с неповторимой экосистемой, соответственно с флорой и фауной, которую хотелось бы изучить и познать в полной мере и в кратчайшие сроки. Кстати, может мне еще Поману завербовать? Уверен, она, не раздумывая, откажется от преподавательской деятельности и отправится в новые, неизведанные миры. Ха, а ведь я собираюсь делать предложение приглянувшимся мне учителям по вступлению в орден в первую очередь не ради собственной выгоды, так как среди моих вассалов имеются профессионалы намного покруче Помане и Сильвануса, а желая порадовать и сделать счастливым личности, которые вызывают у меня лишь позитивные эмоции. Мне было приятно находиться в обществе разумных, которые транслируют в пространство счастье, и чем сильнее душа этим занимается, тем больше удовольствия я получаю от такой компании. Хех, ну вот, значит, все же эгоизм меня побуждает к работе местным Санта-Клаусом. Я стараюсь всеми силами окружить себя комфортной и приятной атмосферой, а для меня с моей высокой чувствительностью к разного рода энергиям разумные всегда будут оставаться ее неотъемлемой частью. Так что чем больше я достойных людей осчастливлю и приближу, тем в более комфортной обстановке в итоге окажусь. Вот и сегодня, 1 июня, я собирался сделать себя немного радостнее, так как был единственным абсолютно непредвзятым экзаменатором, разве что Минерва могла со мной посоперничать в отсутствии фаворитизма, но не в наличии преобладающего в общей массе количества студентов, хорошо знающих предмет. Как бы я ни относился к этой Грымзе и старой деве, но чего у нее не отнять, так это справедливости в отношении выставляемых ей оценок ученикам. Вот только это ни разу не делало счастливой, и своей скупой улыбкой она могла одарить только лишь своих любимчиков, и практически всегда они учились на Гриффиндоре. Я же был еще тем лицедеем и улыбался каждой маленькой победе учеников, невзирая на то, к какому лагерю принадлежал ребенок, заслуживший у меня превосходную отметку в экзаменационном табеле. И дело даже не в том, что отыгрывал образ справедливого и безупречного преподавателя, желающего расположить к себе каждого студента Хогвартс, отнюдь. Все дело было в том, что для того, чтобы получить у меня хорошую оценку, нужно было иметь глубокое понимание моего учебного курса, а это значит скрупулезно разобраться в темах, которые должны были раскрыть глаза у деток на магическую действительность. Начиная от фундаментальных, основополагающих законов магии и заканчивая правдивой версией теории Евгеники, которую извратили радикалы и на основе своего ошибочного представления превосходства чистоты крови, засирают этим бредом не только головы взрослых магов, но и своих детей. Я же как раз своими лекциями вел подрывной курс этого бреда жертв повального, бессистемного инцеста, которые спустили в нужник результаты плодотворной селекции своих предков за последние 4-5 поколений. Мне было жалко родовитых магов Европы, где первенство в абсурдно великом количестве уничтоженного за предыдущую эпоху наследия держат англичане. А ведь Геллерт сюда не добрался. Великолепный ответ, мисс Скрауч. Признаться, вы меня очень порадовали своей глубиной понимания трех столпов, на которых стоит римская школа палачковой магии. Вы заслужил оценку превосходно. Благодарю, профессор. Залилась румянцем златокудрая малышкой кузина Бартимиуса Крауча-младшего, а также родная племянница главы ДМП. Что вы, юная леди, это я должен быть благодарен судьбе, что она мне послала такую очаровательную, смышленую и старательную ученицу. Для любого хорошего преподавателя нет ничего слаще и приятнее, чем видеть не пропавший в туне результат своих трудов и что передаваемые им знания находят свое место в умах и сердцах его студентов. И признаться, я сильно удивлен тому, что вы не состоите в клубе. Я вскинулась что-то сказать девочка, но Диане не хватило смелости дать честный ответ, и она, понурив голову, вымолвила лишь: «Простите, профессор». «Пустое, мисс Скрауч, вам ни за что извиняться, ведь я догадываюсь о причине отсутствия вашей активности в этой сфере школьной жизни. Я поговорю с вашим дядей и уверен, в следующем году он не будет против вашего участия в клубной деятельности Хогвартса». Какой же все-таки Крауч-старший непроходимый идиот и идеалист. До того, как Бартимиус Крауч-старший занял пост главы департамента магического правопорядка Министерства Англии, род, к которому он принадлежит, состоял во фракции серых, да только из-за перфекционизма и идеалистического мировоззрения новоиспеченного лорда Крауча, стоило ему только встать во главе правоохранительной структуры, как он посчитал недопустимым состоять хоть в какой-то политической партии, дабы никто не сомневался в его непредвзятости и честности. А так как он был еще очень честолюбивым и метил в будущем на пост министра магии, он очень рьяно следил за тем, чтобы никто из его родичей не был привлечен к деятельности разного рода политических толков, союзов и прочих кружков. Он желал выглядеть в глазах всех противоборствующих сторон на арене Англии как кристально беспристрастный следователь и исполнитель. Считал, что занимая только такую позицию, у него есть шанс удержаться на плаву и тем самым не подвергать себя и близких риску оказаться под прицелом. Болван, Гонту чхать на это. Спасибо. Красная от смущения, не поднимая головы, тихо поблагодарила меня очень способная девочка. Зачем я решил помочь мисс Скрауч? Так у нее очень сильное совпадение магических и иных духовных полей с Рональдом Гриффиндором, что делает Диану Крауч идеальной для него будущей женой. Нужно будет намекнуть парню этим летом, чтобы обратил на нее внимание. Девочка всем хороша, и характером своим покладистым, и магической силой, и происхождением, да и не глупая. Рональд же, воспитанный совсем в другую эпоху, точно не будет против приглядеться к девочке после моих рекомендаций и не будет испытывать каких-то моральных терзаний и неудобств от подобной ситуации, когда ему прямо указывают на подходящую партию старший родич, не испорчен современным веяниями. А это еще что за хрень? Мои духовные оболочки буквально волнами пошли от посыла, отправленного мне мирозданием. В магическом мире, неподалеку от скалистого приюта, в данный момент закручивался протуберанец, из которого формировалась пространственная воронка. Это был межмировый мост. Стоило мне только разобраться в происходящем, как мое оригинальное тело, которое сегодня присутствовало в школе и принимало экзамен, было подменено иллюзорным клоном, а настоящий я переместился к месту будущих событий. А то, что они обязательно будут, события, сомнения быть не могло, ведь межмировый мост явно строился по чьей-то воле, а не был результатом аномально спонтанных, случайных процессов мультиверсума. Я даже отменил все свои остальные тела, что находились в разных концах Земли и в домене с женами. Мне было необходимо наличие всего своего могущества под рукой, случись у меня конфликт с вторженцами. Хотя была некоторая странность по этому вопросу. Вся тревога, наполняющая меня в данный момент, была последствием навеянного влияния, которое оказывало на меня мироздание. Оно всегда с большой осторожностью и страхом относится к любому вмешательству в свою реальность извне. Зато мое собственное чутье на неприятности, к моему удивлению, не подавало никаких признаков беспокойства и оставалось полностью инертным к происходящему. И что бы это могло значить? Но долго ломать голову над этим вопросом мне не пришлось, так как мост стабилизировался и разверзевшееся пространство явило мне и всем, кто уже находился около меня из ведьмаков, широкий коридор, из которого к нам навстречу вышла делегация существ, которых я уже имел удовольствие видеть через свою связь с паствой, ушедшей на перерождение в качестве попаданцев в другие миры. Они выглядели как милые, мультяшные мишки Гамми. Это были иваки во главе со Стефаном Найтом, бывшим магом Инквизиции, что в своей прошлой жизни в нашем мире был преданным последователем веры в единого, а сейчас является представителем расы иваков и продолжает нести свет веры туземцам иной реальности. Но большая часть моего внимания была сконцентрирована на происходящем в энергетическом фоне мироздания. Когда портал только формировался, то в моем зрении это выглядело, будто-то бы область пространства передо мной ожила и делала глубокий вдох, а когда случился выдох, вместе с открывшимся стабильным межмировым окном, в наш мир хлынула неведанная доселе для нашей реальности энергия, что обладало очень интересными свойствами, а также собственными инстинктами и волей. Сам же мост был хоть и стабильным в данный момент, но оставался довольно-таки шатким, и чтобы исключить любые возможные неприятности, я уже собственной волей и силой, используя власть над мирозданием, дарованной титулом Верховного Божества и силой Йормунганда, укрепил пространственный туннель, ведущий во Вселенную Лукаса. Так, с возможными техническими сложностями, касающихся способа путешествия во Вселенную Лукаса, вопрос улажен, и теперь ничто не сможет лишить меня пути в новое мироздание, а потому стоит обратить внимание на творящееся в сердцах и умах ведьмаков, стоящих рядом со мной. Было очень забавным ощущать эмоции находящихся рядом со мной ведьмочек, а на яркое энергетическое возмущение сюда прибыли Агнешка, Иоланта, Глория, все мои жены и еще немало других архимагов женского пола из Ордена Дракона. И каждая из них сейчас испытывали ни с чем ранее несравнимое чувство умиления и желание схватить себе одного из пришельцев-медвежат, чтобы немедленно начать его тискать. Уж больно они были мимишными для девичьего взора. Я ощутил себя сейчас почтенным папой, оказавшимся в магазине игрушек с маленькими, очень эмоциональными дочерями, у которых разбегались глазки по представленному здесь плюшевому великолепию, отчего им хотелось пищать и визжать от счастья. «Владыка!» — прозвучало от черного в серую полоску ивака, стоящего во главе пришедших и с двумя сайберами на поясе, который, увидев меня среди встречающих, тут же опустился на колено и склонил голову. Это был Стефан в новом облике, и который оказался безгранично счастлив вновь встретиться со своим богом. Его примеру последовали все медвежата, которые с восторгом и благоговением, а также с детской непосредственностью пожирали меня взглядом, стоило им только осознать, что разумный, перед которым сейчас склонился их глава, является их богом, кому они все это время поклонялись и благодаря помощи которого смогли занять доминирующую позицию в своем негостеприимном мире. «Встань, Стефан! Признаться, ты меня очень удивил своим внезапным и эффектным появлением, которое взбудоражило весь наш Орден Дракона и не только. У меня не было особых трудностей с пониманием того, почему именно к скалистому приюту был построен межмировый мост эваками. Им ведь для сотворения стабильного портала было необходимо наличие по эту сторону яркого маяка. А на что они могли еще ориентироваться, кроме как на сосредоточение сильной концентрации веры в единого? Но так как в сам эгрегор доступ им был закрыт щитами, все-таки ни одно божество не допустит возможности легко проникновения к себе в домен. Им пришлось довольствоваться местом с менее насыщенным содержанием бахянь, которая генерирует самая моя преданная паства в лице ведьмаков, а большего всего их находится именно здесь, в скалистом приюте. Так что нет ничего удивительного в том, что их поисковые чары вывели иваков сюда, когда они строили своими силами переход из своего мира в наш. Простите, Всевышний, но у меня были на то серьезные причины. Стефан, я обращался к иваку по имени его прошлого перерождения, так как оно мне было привычнее, нежели то, которое он получил в мире Звездных войн, а общались мы с ним на классической латыни, ставшей в его мире языком новой империи. Не нужно ко мне обращаться, используя такие громкие титулы, достаточно милорд или мессир. Скромность красит не только смертных. А по поводу серьезной причины, то прошу дать развернутое объяснение этого уточнения. Искренне улыбнулся, отвечая на слова Стефана и очень живую, а еще больше забавную мимику эвака. Сила стала посылать образы великой катастрофы нашим сильнейшим видящим, что миру, в котором вы находитесь, угрожает вторжение армии каких-то тварей. А так как я и мои братья, кивок Стефана в сторону находящихся позади него воинственных соплеменников, увешанных оружием, считаем себя верными подданными и воинами единого, и нами было немедленно принято решение прийти на помощь, после чего наши лучшие умы принялись за подготовку и расчет ритуала для налаживания пространственного моста между нашими мирами. Мы обязаны защитить колыбель нашей веры. Ясно. Значит, даже до тебя и моей паствы в иной реальности дотянулось тревожное ощущение, навеянное предстоящей угрозой. Это стоит немедленно обсудить, но не здесь, в лесу, а в стенах скалистого приюта. И сделав приглашающий жест рукой в сторону от нас, я предложил всем находящимся сейчас на поляне пройти в конференц-зал, куда был мною открыт портал. Расположившись в зале, предназначенном для расширенного, с момента моего становления магистром Ордена Дракона, руководящего состава ведьмаков, что легко мог вместить в себе до 1000 разумных, я предоставил слово Стефану и принялся слушать историю развития его новой расы, которая ныне занимает значимое место в далекой-далекой галактике иного мироздания, а также каких успехов они смогли там достичь. Все же для них не составило труда организовать сообщение с нашим миром, а это даже для меня дело непростое. Увы, но с недавнего времени, после того, как я вышел на демона Пылающего Легиона, мне было не до того, чтобы пристально следить за судьбой своих эмиссаров в других мирах. Поэтому я был не в курсе происходящего с моей паствой верующих во вселенной Лукаса. Когда я последний раз обращал на них внимание, в Империи Дракона, а именно так стало именоваться государство, ядром которого стала раса эвоков, только начали рождаться первые одаренные, обладающие именно силой. Это было около 20 лет назад по времени нашего мира, но так как скорость временных потоков наших вселенных различалась и в мироздании эвоков она практически в 1000 раз была быстрее относительно нашей, то во вселенной джедаев и силы уже минуло более 20 тысяч лет, за которые Империя Дракона достигла немалых масштабов, занимая теперь больше 50 звездных систем и сотни планет. За время существования Империи Забавных и Милых Мишек она успела познакомиться и с Первой Империей Ситхов, и с Республикой во главе с Орденом Джедаев. И как это обычно бывает, первый контакт сопровождался пролитой кровью. Сперва эвоки хорошенько вломили темным одаренным, а затем светлым. Причем сделали это очень показательно, что даже самым отмороженным фанатикам отбили желание влезать в их империю со своим представлением о том, как правильно жить. Устройство управления империей эвоков было очень специфическим симбиозом теократии и магократии, где каждый жрец – это маг, а каждый маг – это обязательно проповедующий жрец единого, занимающий определенный ранг в институте церкви. Изначально, на спутнике Эндора, где проживали эвоки, не рождалось существ с предрасположенностью к силе, а на момент перерождения среди этой обаятельной расы мишек, Стефана, на этом спутнике проживало только 3 разумных вида – эвоки, дулаки и юззумы. Дулаки были родственны эвокам расой, обитающей в болотах, но отличающиеся от мишек мерзким нравом и что были не прочь сожрать своих соседей, как, впрочем, и своих же сородичей. Каннибализм среди этих тварей было делом обыденным и привычным. Юззумы же отличались более покладистым характером и невысоким уровнем агрессии, вполне охотно идя на контакт с миролюбивыми эвоками. Когда же Стефан смог объединить племена эвоков под своей рукой, неся свет веры в единого, он принялся за соседей, в результате чего раса дулаков была полностью истреблена, а юззумы же легко влились в образующееся государство и были практически полностью ассимилированы, переняв у эвоков новые традиции и устои. Чуть меньше 1000 лет занял процесс отладки и налаживания работы зародившейся Империи Дракона, основа конституции которой состояла из 10 библейских заповедей, несоблюдение которых грозило нарушителю немедленной смертью. Может быть сурово, но за 21 тысячу лет своего существования не наберется даже сотни прецедентов, когда верховные законы нарушались в Империи Дракона ее гражданами. Слишком сильным было чувство преданности и миролюбия в природе эвоков, а основными возмутителем спокойствия на первых порах были юззумы. Но за прошедшие века правоохранительная система, жреческие институты и образовательная программа смогли переформатировать сознание второй по многочисленности расы, входящей в состав Империи Дракона под общепринятые стандарты, где пропагандировалась помощь ближнему, сплоченность и нацеленность на собственный рост, из которого складывалась прогрессия общества в целом. Но вернемся к седой истории их империи. Когда минуло 3 тысячелетие с момента основания Империи Дракона, а весь лесистый спутник Эндор находился в составе государства, среди граждан стали рождаться детки с предрасположенностью к силе. Я же, слушая повествование о том, как Стефан руководил империей, Параллельно с этим пристально изучал строение его духовных оболочек и симбиотического организма, который был крепко связан с его душой. Ныне Стефана Найта можно смело причислять к существу божественного ранга, что по голой мощи мало чем уступает моим женам, а может быть даже несколько превосходит их. Впрочем, как еще около сотни его сородичей эвоков. Хотя тут сложно судить о боевом потенциале, ведь их тонкие оболочки души имеют совсем иное строение и взаимодействие друг с другом, сильно отличимой от привычной мне архитектуры энергетических оболочек, свойственных нашему мирозданию. И причина в этом, как я понимаю, в симбиотическом образовании, которое прочно закрепилось в их астральных телах и через которое влияет на другие оболочки. Тут без сложных диагностирующих ритуалов с наскоку даже мне не разобрать потенциала подобной связи и ее назначения, но уже полученных сведений мне достаточно, чтобы сделать предварительные выводы. Этого симбионта Стефан обрел явно не с момента своего перерождения в далекой-далекой, а уже значительно позже, так как, судя по отличительным чертам его духовных оболочек, ранее он развивался путем мага по канонам нашего мироздания. И уже только тогда, когда его оболочки достигли аномальных для среднестатистического разумного размера и сложности, прошли несколько этапов эволюции, сила одарила его своим вниманием, наделив благословением в виде симбионта, который по факту является частичкой целого коллективно-бессознательного существа, что представляет собой продукт синергии энергии разума, чувственной и астральной, которая имеет собственную переменчивую волю.